Глава 7. «Это решительно невозможно, Ярослав Константинович», ни секунду не раздумывая, категорично ответил Белый Волк. «И причин для такого ответа огромное количество, ваша светлость. Во-первых, глава рода не имеет права покидать владение больше, чем на сутки во время гона». «Глава рода не имеет права покидать внешние границы первого круга обороны», — кивнул я. «Это прямо прописано в законе, Егор Алексеевич. Про внутренние границы упоминаний нет». «Потому что в аномалию во время гона могут пойти только самоубийцы». Легендарное хладнокровие Бестужева работало на все 100. Даже тон егеря не изменился. Разве что взгляд белых глаз стал чуть острее. «Тем более при 9 уровне угрозы». «Но вы идете?» — возразил я. «Егеря относятся к элитным частям военных сил Российской империи», — едва заметно улыбнулся Белый Волк. «И у нас прямой приказ императора». «А значит, я буду находиться в полной безопасности», — подтвердил я. «Ведь ни одна родовая дружина не сравнится с легендарным корпусом егерей. Да еще с таким командиром». «Ваша лесть, Ярослав Константинович, больше похожа на насмешку», — бросив взгляд на витязей, с сарказмом ответил барон. «Но, допустим, я приму этот аргумент. Но это не отменяет того факта, что ваш надел может стать более уязвимым без вас. Недавняя волна атак аномальных тварей это доказала. На примере графа Новикова все окончательно убедились, что личное присутствие главы рода на поле боя может переломить ход сражения и уберечь население империи от вторжения монстров. Мы и так много потеряли из-за этой ситуации с Хоруговыми. Полностью уничтожено особое подразделение рода Пожарских, которое возглавлял Леонид Зейд. Это большая потеря для всех защитников Тверской аномальной зоны». «Леонид Евгеньевич однозначно потерял большую часть своего подразделения. Но я надеюсь, что сам он уже в полном порядке», — нейтрально ответил я. «Группа Зайда не выходит на связь, и на территории князя Антипова ее нет», — спокойно произнес Бестужев. «Вероятность гибели отряда Пожарских — 93%. «Значит, Леонид Евгеньевич в тех оставшихся 7%, — улыбнулся я и, немного смутившись, добавил. «У меня на территории владения всего в нескольких местах работает связь, поэтому дозвониться до Зайда невозможно. Мы эвакуировали остатки подразделения Леонида Евгеньевича на мою территорию, чтобы они не погибли. Так же, как и ваших подчиненных». «Чтобы не погибли», — будто пытаясь принять этот факт и как-то встроить его в собственную картину реальности, тихо повторил Бестужев. «Конечно, ваша светлость. Я понимаю. Я еще раз благодарю вас за спасение моих людей. Только прошу об этой ситуации не распространяться. Раз господин Зейд вашими стараниями не погиб, то это немного упрощает ситуацию. Но в любом случае, обороноспособность этого отрезка границы с аномальной зоной под большой угрозой. Полностью уничтожен экспедиционный корпус светлейшего князя Воронцова. Дружина Хоругова тоже погибла. Нам сейчас не на кого переложить обязанности защиты этого участка. Оставшаяся среди сил князя Хоругова отдельная сотня Прохора Александровича Кожедуба, вероятно, тоже сегодня полностью погибла. Насколько мне известно, в составе сотни служил младший княжич Антипов. Исходя из текущей ситуации, я бы мог доверить эту задачу бывшему главе дружины рода Антиповых. Он хотя бы мог координировать силы губернатора и военных, но... «Если хотите, я передам ваше предложение Прохору Александровичу», — глядя в глаза егерю, предложил я. «Так получилось, что господин Кожедуб и вся его сотня также находятся на моей территории. Их мы успели эвакуировать через границу», — уже с откровенным подозрением, глядя на меня, завершил фразу барон. «По сути, предъявить мне в такой ситуации было нечего, и я решил использовать подвернувшуюся возможность для легализации положения Кожедуба. Князь Хоругов погиб задолго до начала гона. После всего случившегося к роду Хоруговых вообще будет огромное количество вопросов. Никаких сведений о том, что Прохор покинул пост или погиб, новые владельцы территории Антиповых не обнародовали. А значит, бывший глава дружины просто возвращался на свои земли после вынужденного отступления. Присутствие в сотне представителей рода Антиповых окончательно снимало с отряда все подозрения. «Допустим», — продолжил Бестужев задумчиво. «Допустим, вы решили все эти вопросы своими силами, и у вас появилось время и возможность отправиться в короткий рейд в аномальную зону. Думаю, это будет полезно для общего развития наших дружинников. Да и моим ребятам может в чем-то помочь». Последнюю фразу барон добавил уже с откровенным сомнением. Учитывая все, что он уже видел своими глазами, вопросов ко мне у заместителя командира егерского корпуса было огромное количество. Учитывая то, о чем Бестужев только догадывался, вопросов становилось еще больше. А значит, мне стоило готовиться к тому, что Белый Волк будет очень пристально наблюдать за каждым моим действием во время совместной охоты на Истайра. Для меня это было не очень хорошо. Но пока что я видел только один способ изменения отношения Бестужева ко всему роду Разумовских в целом и ко мне в частности. «Тогда предлагаю отправиться в расположение моей дружины, куда переправили ваших раненых», — указывая направление, произнес я. Сразу вести Бестужева к себе я не хотел. В идеале нужно было выиграть немного времени, чтобы подготовиться к визиту такого важного гостя. Барон кивнул и уверенно направился к границе графа Старковского. Я еще во время сбора раненых заметил, что егеря обладают странной особенностью ощущать друг друга на большом расстоянии. И Белый Волк обладал этой способностью лучше всех остальных. Вепрь пригнал к месту боя пару машин, и барон попросил выделить одну для него лично. «Мне необходимо надиктовать рапорт об итогах операции, ваша светлость», — пояснил Егор Алексеевич. «Его императорское величество не любит ждать». «Разумеется», — даже не подумал возражать я. «Что по поводу ресурсов с поля боя?» «Это по праву боевые трофеи рода Разумовских», — ответил Белый Волк. «Если хотите, я прикажу Полякову выставить оцепление из его людей». «Не нужно», — покачал я головой. «Благодарю, Егор Алексеевич». Выдав указание Рыкову тащить на нашу территорию все, что может оказаться полезным, поехал следом за Бестужевым. С собой никого не брал, потому что в расположении полевого лазарета и так было много витязей. Когда прибыли, увидели довольно странную картину. На границе лагеря топталось несколько медиков в форме дружины графа Старковского. Сам граф был там же и явно стеснялся переходить невидимую черту. Между ранеными сновали люди Бестужева и целители из отряда грифа вместе с Ежовой. Судя по всему, прибывших слишком поздно помощников просто не подпустили к пострадавшим. Зато как только из машины вышел Белый Волк, Иван Николаевич преисполнился храбрости и устремился к барону, на ходу высоко поднимая руку. «Егор Алексеевич, добрый день! Я прибыл сюда с группой своих лучших медиков. Прикажите своим людям и распределите им задачи. Если их до сих пор не взяли в работу, значит, целители справляются, Иван Николаевич», — безразлично ответил егерь. Но, судя по взглядам подчиненных Белого Волка, которые те бросали на добровольных помощников, чувствовалось, что их просто не хотят подпускать к раненым. «Не волнуйтесь. Ярослав Константинович уже позаботился о том, чтобы никто из моих подчиненных не погиб. Ваша помощь не требуется». «Это замечательная новость», — бледно улыбнулся Старковский. Бестужев пошел проверять своих пострадавших, а граф тут же взял меня под руку и, потянув за собой, негромко произнес: «Вы умеете удивлять, Ярослав Константинович, не только меня, но и вообще всех вокруг. Однако смею надеяться, что и у меня получится вас удивить. Есть у меня одна удивительная новость, так сказать, из первых рук. Надеюсь, это поможет поддержанию добрососедских отношений между нами. Да что я все о мелочах каких-то. Слышали про недавнее нападение на жандармов на трассе Москва-Тверь?» Главный офис артефактного дома Воронцовых. Город Москва, Российская империя. «Петя, ты один из умнейших людей, что я знаю. А еще ты всегда поступаешь правильно. Уверен, так же правильно поступишь и сейчас. И еще. Я считаю, что этим предупреждением я окончательно отдал свой долг». «Да-да, Женя, конечно. Светлейший князь Петр Сергеевич Воронцов судорожно рванул белоснежный ворот рубашки в сторону. «Ты же знаешь, что я никогда...» «Знаю, Петя, знаю», — жестко проговорил светлейший князь Евгений Александрович Пожарский. «Иначе я бы тебе не звонил. Удачи! Она тебе понадобится, старый друг». В массивной трубке стационарного телефона, к которой была подключена защищенная связь, раздались короткие гудки. Князь Пожарский повесил трубку. Раздался треск, и князь Воронцов с удивлением посмотрел на свою любимую курительную трубку, которую он неосознанно сломал в порыве эмоций. Князь раздраженно бросил обломки на пол и дрожащими руками выдвинул боковой ящик своего старинного дубового стола, где лежала запасная трубка. Усилием воли унял дрожь в руках и набил трубку, тут же прикурив и затянувшись, не убирая пламени зажигалки. Терпкий табачный дым прочистил мозги, и князь откинулся в своем мягком кресле, прокручивая только что состоявшийся разговор. Медленно, несколько раз возвращаясь к ключевым моментам. Сейчас он должен принять решение. Возможно, самое главное решение в своей жизни. Решение, от которого будет зависеть судьба рода Воронцовых, его жизнь и жизнь его близких. И варианта переиграть точно не будет. Много Пожарский ему не рассказал. Нет, не так. Он сказал многое, даже больше, чем мог бы при этих обстоятельствах, что касается возможных последствий. Что именно произошло на землях Антипова, Пожарский то ли сам не знал, то ли все же предпочел скрыть. Да и не интересовала его общая картина. Воронцову было достаточно того, что его доверенное лицо, командир экспедиционного корпуса Хромов, выступил против своих. И под своими речь шла не о дружинах какого-то аристократического рода, стычку с которым можно замять. Нет, Хромов напал на Зейда и его людей, являющихся в данный момент не просто дружиной светлейшего князя Пожарского, который сам по себе был в состоянии стереть в порошок любого недоброжелателя. По факту, они являлись имперскими войсками, действующими от имени законного губернатора. А этот проступок тянул на полноценную государственную измену со всеми вытекающими. Плюс усугубляющие обстоятельства в виде внезапного применения магии тьмы от человека, не имеющего к этому ни малейшей предрасположенности. Да и в комплекте артефактов, которыми был снабжен экспедиционный корпус Воронцова, такого и близко не было. «Как так-то?» Князь со остервенением вытряс прогоревший табак прямо на дорогущий дубовый паркет и тут же забил еще, не успокоившись, пока снова не раскурил трубку. Мозг старого князя прямо сейчас работал на сверхскоростях, пытаясь свести все события в нужной последовательности для того, чтобы принять правильное решение. И ему становилось немного страшно от той картины, которая у него сейчас складывалась. А ведь трусом себя Петр Сергеевич никогда не считал. Да, он не был полноценным боевым магом, но боевое крещение в аномалиях прошел согласно традициям рода и воли отца. Вот только сила рода Воронцовых всегда заключалась в деньгах и технологиях. Того и другого урода всегда было достаточно для того, чтобы продвигать свои интересы там, так и тогда, как нужно роду. Однако сейчас перед глазами старого князя возникла чрезвычайно запутанная схема, которая и привела к нынешней ситуации. И посреди всего этого гения чужого замысла сам светлейший князь, мастер интриг и переговоров, преданный сын Отечества, сильный менталист и многое-многое другое, выглядел жалко. И что хуже всего, Воронцов никак не мог понять, как ему сейчас правильно действовать. Ведь Хромов был протеже... Нет, даже в такой момент светлейший князь не мог произнести это имя вслух. И как же хорошо все разыграно. Будучи не самым сильным менталистом в империи, сам Воронцов вполне мог считывать эмоции и мысли людей, тем более работающих на него людей, которые не имели ни единого повода скрывать мысли от своего господина. Своеобразное сканирование у светлейшего князя уже было на самой подкорке. При общении с человеком изначально идентифицировался его статус, и если это был его работник, сотрудник, подчиненный, то князь немало не стеснялся постоянно мониторить его мысли в процессе разговора, чтобы уловить обман, либо же удостовериться, что его распоряжения поняты правильно. Так же было и с Хромовым. И ни разу князь не услышал ничего, кроме вежливой покорности и готовности работать на благо рода Воронцовых. И это тоже не добавляло сейчас светлейшему князю уверенности. Возможно, это был скрытый артефакт, но тогда это еще хуже, ведь сам Воронцов знал об артефактах практически все, тем более в силу собственного дара об артефактах с аспектом ментала. Да он, черт побери, производил лучшие во всей империи, а, возможно, и мире артефакты. Как его могли так обдурить? Как? После четвертой подряд трубки светлейший князь принял, наконец, решение. Он поднял телефонную трубку и попросил секретаря пригласить к себе старших сыновей. Пока он дожидался их, откинувшись в кресле, князь раздумывал о Разумовском. Ведь в разговоре с Пожарским проскользнуло и это имя. Князь задумчиво посмотрел на телефон и набрал юного князя. Голос из динамика ожидаемо ему ответил, что абонент не абонент. В свете последних событий разработки Большакова становились ценны еще более, хотя, казалось бы, куда больше. Какой был шанс, что Разумовский выживет в хаосе аномального нашествия 9-го ранга? Минимальный. А ведь, возможно, именно эта разработка при самом плохом варианте развития событий даст шанс для торга. Антипову удалось выторговать себе жизнь и относительную свободу, а ведь его разработки были детскими игрушками по сравнению с тем, что в перспективе должен выдать их совместный проект. Плюс император ценил преданность и жертвенность. Что ж, он проявит эти качества. «Отец! Отец!» Двое мужчин быстро зашли в кабинет светлейшего князя и вежливо кивнули главе рода. Его гордость и будущее рода Воронцовых. Будущее, которого у рода может не быть. «Толя, готовь дружину. Всю дружину. Мы немедленно выдвигаемся в Тверскую аномалию на помощь императорским родам первого круга». «Всю дружину? На помощь?» Второй сын князя Анатолий Воронцов выглядел несколько растерянно после такого заявления отца. Кто-кто, а глава дружины рода Воронцовых точно знал, что задействуется она исключительно в интересах рода. А какой интерес полечь сейчас в лесах Тверской аномалии? «Мы?» А вот наследник рода, старший сын Сергей Воронцов, ухватил саму суть. «Ты имеешь в виду?» «Да!» — жестко кинул светлейший князь. «Я иду с дружиной. Беда, Толя, вообще всю. И это не все. Открывайте склады. «Грузите все боевые артефакты! Да, Сергей, все!» Князь превентивно ответил открывшему рот наследнику. «Плевать, что они оплачены! Плевать, что они забронированы! Оставить только те, которые выкупили рода первых кругов! Остальным выплатим неустойку! Мы можем это себе позволить! Сергей, ты останешься за старшего!» «Но, отец!» — попытался еще раз возразить наследник, но князь снова его оборвал. «Молчи и слушай! Прямо сейчас мы с Толей уйдем собираться в поход. Ты же звони Разумовским. Князь трубку не берет. Звони Анастасии Константиновне. Она уполномочена решать такие вопросы. Скажи, что мы хотим оказать им посильную помощь, как оружием и снаряжением, так и живой поддержкой. Мне нужно, чтобы ты до них дозвонился, Сережа». «Вся дружина идет на помощь Разумовским?» У Анатолия прошел первый шок, и он начал прикидывать варианты. «Нет», — покачал головой Воронцов. «Мы идем на помощь империи и ее верным слугам. Кто там просил о помощи? Новиковы? Антиповы? У Пожарских большие потери, хотя официально об этом еще не сообщали. Как будем дробить силы, решим в процессе на марше. Но главное — Разумовские. Сергей, ты меня услышал?» «Да, отец», — ответил наследник, тоже уже сосредоточенный и готовый действовать. Князь удовлетворенно кивнул, осматривая своих детей. Он по праву гордился тем, кем выросли его старшие сыновья. Один — гениальный администратор, которому не страшно вручить бразды правления родом. Второй — один из сильнейших боевых магов империи. «Отец, может, все же я сам? Ты же не...» Тут Сергей запнулся, потупив взор. «Не боец?» Внезапно князь весело рассмеялся. Приняв решение, на душе у него стало легко и свободно. «Так и есть. Но и ты не боец. А кто у нас боец? Правильно, Толик. Вот он за мной и присмотрит. Присмотришь же, призрак?» «Так точно, Филин», — теперь уже улыбнулся Анатолий. Не выдержав, рассмеялся и Сергей. «Как дети малые, право дело». Князь сделал шаг вперед и порывисто обнял наследника. Улыбка сошла с его лица, и когда он отстранился, чтобы взглянуть Сергею в глаза, лицо его было абсолютно серьезным. «Мы не собираемся умирать, сын. У нас лучшее снаряжение в империи и сильные бойцы. Но мне нужно показать императору свою преданность не на словах, а на деле. Есть у меня предчувствие, что всех нас в ближайшее время ждут тяжелые времена. И я сейчас не только о нашем роде, но об империи в целом, а, возможно, и обо всем мире. В связи с этим даже такой старой канцелярской крейси, как ваш отец, стоит размяться и вспомнить пару старых трюков. Думаю, Воронцовы еще смогут удивить своих врагов».